и между нею и мной, быть может, в последний раз проплыло видение, стройная, длинноногая девочка с белыми ляжками. Я побежал. Я догнал ее. Подбежал к ней сзади, когда она только что миновала трактир, коснулся широкого коричневого рукава ее платья. Она остановилась. Я тоже. Я не мог выговорить ни слова. Ее лицо повернулось ко мне. Знакомое белое круглое лицо с загадочными лиловатыми глазами, и почти как рефлекс явилась утешительная мысль. «Это я могу понять. Да, это та же самая женщина, и я вижу, что это она, та же самая». Лицо Хартли, казавшееся сейчас совсем белым, выражало такой неподдельный ужас, что я бы и сам ужаснулся, не будь я занят лихорадочными, почти бессознательными поисками отдельных сходств, какой-то возможности слить настоящее с прошлым. Да, это лицо Хартли, хотя изможденное до крайности сухое и мягкое. Сеть тончайших морщинок тянулась от уголков глаз вверх к лбу и вниз к подбородку, охватывая лицо, как капор. Лоб прочертили строгие горизонтальные складки, над верхней губой темнели волоски. Губы подмазаны влажной помадой, пудра на лице кое-где слиплась, волосы посидели, завиты по моде и аккуратно причесаны, но в форме лица и головы в выражении глаз осталось что-то нетронутое, донесенное из прошлого в настоящее. Она еле слышно сказала что-то вроде «Ах, это...» Она, конечно, знала, кто я. Это сразу стало ясно. Она лепетала «Это...» И в глазах ее был ужас и мольба. Наконец я с трудом выговорил «Пойдем, пойдем». И опять потянул ее за рукав и стал подвигаться назад, к церкви. Я не пытался идти с ней рядом. Она шла за мною, отстав на несколько шагов, а я все оглядывался и спотыкался. Одному Богу ведомо, кто был свидетелем этой встречи. Может, человек 10, может, никто. Сам я не видел ничего, кроме полных ужаса глаз Хартли. Я вошел в церковь и придержал тяжелую дверь, давая ей пройти. В церкви по-прежнему было пусто. Через высокие окна лился белый прохладный свет. Я сел на одной из ближайших скамей, а она в следующем ряду передо мной, так что ей пришлось повернуться, чтобы видеть меня. В сыром, затхлом воздухе я чувствовал запах ее пудры, тепло ее тела. Сумку она бросила на скамью и обеими руками ухватилась за спинку. Руки были красные, загрубелые. Она тут же снова их спрятала. Она шепнула «Прости» и закрыла глаза. Я приник лбом к полированной деревянной спинке скамьи там, где только что лежали ее руки, и сказал «О, Хартли! Хартли! Хартли!» Позднее мне пришло в голову, что я ни на секунду не усомнился, что она волнуется так же сильно, как я. А ведь могло быть иначе. Когда я поднял голову, она прикладывала к лицу платок и дышала прерывисто, с открытым ртом, не глядя на меня. «Хартли, я...» «О, Хартли! О, моя милая! Ты где живешь?» «Ты живешь здесь, в деревне?» Не знаю, почему я начал с этого вопроса. Может, потому что на него было легко ответить? Словесное общение казалось непосильной задачей. Точно мы говорили на разных языках и должны были обучать друг друга устной речи. «Да». «Не отдохнуть приехала? Живешь все время?» «Да». «Я тоже. Я больше не работаю. Ты где живешь?» «Наверху, на горе». «В одном из коттеджей?» «Да», и добавила, «оттуда очень красивый вид». Она тоже не знала, что сказать. От платка на щеке у нее остался след губной помады. «Ведь ты тогда вышла замуж», —